Глава 27. Первое, что я сделала, попав домой, это нажаловалась тетушкам Дэша. Конечно, для меня невероятное облегчение, что я истинная пара своего жениха, но мог бы сказать мне об этом сразу. Сколько я пережила волнений из-за неопределенности. Думала, что мы расстанемся. Во мне свербела обида. И просто так ее отпустить я не могла. Колдун едва доставил меня домой, отправился решать вопросы, связанные с расследованием и сокровищами. Члены экспедиции увидели меня и, поняв, что все закончилось хорошо, услышали про находку и бросились к ней из моего дома, роняя тапки в совершенном неадеквате. Все надеялись, никто не верил. Безусловно, дел было много и все важные, но зря Дэш оставил меня наедине с моими мыслями. Написав письмо тетушкам и отправив его с курьером на почту, я залегла в ванну, чтобы смыть с себя ужас тех часов, когда неизвестно было, чем закончится эта история. В будущем я вряд ли смогу спокойно относиться к некоторым историческим открытиям. Есть вещи, на которые я стала смотреть иначе. Немного успокоившись и выбравшись из ванны, я оделась и начала готовить. Этот процесс всегда меня успокаивал. И к тому моменту, как Дэшвуд вернулся домой, я уже заставила стол различной снедью. Следом зашел в дом Рэм. Оба мужчины обалдели, увидев такое разносолье. «Может, ты не прав, когда думаешь, что она на тебя обижена», — заметил следователь и получил от меня острый взгляд. «Или нет?» «Садитесь есть», — пригласила я к столу. «А ты?» — нахмурился Дэш, видя, что я собираюсь уйти. «А я пойду спать. Перенервничала сегодня». Не то чтобы я делала это назло, но действительно чувствовала усталость и обиду. Если сейчас начать выяснять отношения, то только поругаемся и ни к чему не придем. «Посиди с нами хоть немного», — попросил жених. Вышло жалобно. Я хотела гордо вскинуть голову и уйти, но не смогла. Вздохнула, забралась в кресло рядом с камином и смотрела, как мужчины едят. А они будто месяц голодали. И лишь когда они утолили свой первый голод, за столом завязался разговор. «Ты отправил оповещение в столицу?» — спросил Рэм. «Да, сразу же. И насчет найденных сокровищ, и насчет наместника. Первая новость уже на передовице вестников. Теперь кто что про императора не скажет или про его наследника, все впустую. Народ в восторге. Уже планируется прислать дополнительно ученых, организовывают выставки, которые пройдут не раньше, чем через полгода, но эйфория уже сейчас». «Куда еще ученых?» — поморщился следователь. «Эти словно мухи. Обсели сокровища, пришлось приставить охрану. Они ничего не вынесут, это позор. А людей сюда я одобрял лично. Даже Ара. Это артефакты, невероятная ценность, которую они запишут в свои научные работы и книги. Известность до конца их дней. Все, что хотели, они уже получили». «Таков закон», — непреклонно покачал головой Рэм. «А что делать с Аром?» «Ничего. Он хороший ученый. У меня к нему претензий нет. А у тебя?» «Закона он не нарушал», — пожал плечами следователь и пригубил кофе. «А то, что доносчик, так за такое они сажают». «Спать он сегодня не собирается?» «Ты уезжаешь когда?» «Через пару дней». «И скучать не буду», — скривился Рэм. «Зато ты теперь отсюда не выберешься. Твое имя на передовицах. Все знают, благодаря кому найдены сокровища, как и при каких обстоятельствах. Истинная пара, нежные чувства. Всех интересует, когда ваша свадьба». При этих словах я напряглась. До сего момента я не думала о реакции общественности, а мне придется с ней столкнуться. «Какова официальная версия императорского дома?» — спросил Дэш. покосившись при этом на меня. «Ну, наместник, служивший верой и правдой империи, помешался из-за сокровищ и начал совершать убийства. Отца Аделин, Этура, и про похищение скрывать не стали. Как открывается сокровищница, тоже скрывать бесполезно. Ученые все это разжуют в своих трудах от и до». Промолчали только про двоюродного брата императора, свалив всю вину на наместника. «Разве так можно?» — вырвалось у меня. «Почему нет? Не сомневайся, кара его найдет, но немного иначе. Императорский род не всходит на эшафот, иначе это революция». «Лицемеры! Но лезть в большую политику я не собиралась. Смерть отца Этура отомщена. Исполнитель мертв. А что будет с организатором?» — уточнила я. «Виселица, и казнь будет показательной, поэтому и не стали ничего скрывать. Чтобы Алькона не сболтнул, никаких тайн он не выдаст. А если скажет про заказчика, так это попытка свалить вину», — улыбнулся Рэм. «На казнь приедете?» «Обойдусь», — передернула я плечами. «Все равно ведь придется. Регистрировать брак вам можно только в столице». Теперь я покосилась на Дэша и промолчала. «Значит, история закончилась», — задумчиво заметил жених. «А жизнь продолжается», — поднял кружку с кофе Рэм, как будто говорил тост, и допил ее одним махом. Мужчины продолжали говорить об организации исследований, расследовании и многом другом. Но я незаметно задремала и проснулась только тогда, когда меня несли на руках наверх. «Рэм ушел?» — сонно уточнила я. «Да», — подтвердил Дэш, укладывая меня на постель, а сам присел рядом. «Прости». «Я обиделась», — проинформировала его. «Знаю. Знаю, на что. И ты совершенно права. Я сожалею, что испугался и не рассказал тебе всю правду раньше». «Чего?» «Истинная пара имеет над старшей кровью огромную власть. Тем более я узнал случайно, когда решился на ритуал». «Вот значит, как я выжила. А говорил, что не знаешь, как это получилось», — улыбнулась я. «А если бы я оказалась не твоей парой?» «Мы бы оба умерли». Вот тут я проснулась окончательно и села на кровати. «Ты с ума сошел? Так рисковать?» Уставилась я на уставшего, но спокойного мужчину. Он больше не скрывал своих чувств. В его глазах я видела любовь. Или она была всегда? А я только ее разглядела. «Уйдешь за грань ты, не будет на этом свете и меня. Когда ты пострадала, маг потоков предупредил, что наша связь очень сильная, намного крепче, чем у моих отца и матери. Он с трудом выжил, когда она ушла. Мы не сможем, поэтому прости меня и давай поженимся». «Я уже твоя невеста. Ты что, забыл?» — скинула я брови. «Ты моя жена. Ритуал нас объединил еще до темного города, но нужно провести официальную регистрацию». «Невероятно. Я дважды вышла за тебя, и по древним традициям, и по языческим. Теперь не имею права бросить тебя и должна взять ответственность». «Да, возьми ответственность», — прошептал жених и склонился ко мне, целуя. «А я просто не могу на него обижаться. Невыносимый, невозможный колдун». Утро началось с криков внизу дома. На соседней подушке мирно сопел Дэшвуд, и я не стала его будить. Он и так слишком устал накануне. Накинув халат, я отправилась вниз смотреть, кто же потревожил наш покой. В гостиной обнаружились нежданные гости. «Тетушки! Алекс! Как вы здесь оказались?» Ошарашенно застыла я посредине комнаты. «Рэм, а почему ты с чемоданами?» «Так, вот тебе, Нацмот, почтенные доны, 3 штуки, поэтому теперь я живу здесь, хоть ночь одну переночую». «Рэм, не видел тебя таким. Что случилось?» – удивился Алекс. «Мари Тагери», – угадала я. «Это женщина», – рыкнул Рэм. «Не говори мне про нее. Когда она узнала, что я следователь, обвинила в том, что я рылся в ее вещах и подглядывал. Я за ней». Фыркнув, мужчина гордо поволок чемодан наверх, а все удивленно смотрели ему вслед. «Эк его заело», — поразилась Миделин. «У них там своя история», — махнула я рукой. «Пойдемте, я вас устрою и поговорим». «А Дэш где?» — поинтересовался Алекс. «Он спит», — просто ответила я и увидела, как семья переглянулась. Сначала я устраивала гостей по спальням, которых чудом хватило, и отправилась готовить завтрак, чтобы было чем угостить прибывших. Хорошо, что я много наготовила еще вчера. Если кто-то сильно голодный, можно разогреть. Так и получилось. Алекс и Рэм захотели плотный завтрак, а тете небольшой перекус вместе со мной. Когда Дэш спустился вниз, некоторое время сонно моргал, не понимая, что происходит. «Как вы здесь оказались?» – растерянно уточнил колдун. «Я обрел пристанище благодаря почтенным донам», — пробубнил с закрытым ртом Рэм. «Теперь ничья честь не будет попрана. Меня прислал сюда император с солдатами навести порядок и временно заменить наместника. Его место не должно пустовать», — отрапортовал Алекс, потягивая кофе. «Ты же писал в столицу, что расследование почти завершилось. Нас отправили сразу же». «Кого-то уже назначили на место наместника?» — уточнил жених. «Ирзауэра. Но у него возраст, и пока он соберется, пока прибудет. К тому же это тоже временный вариант. Через несколько лет его сменишь ты. Учись». Услышав такое, я подавилась чаем, а колдун не успел ничего ответить. Вмешались тетушки. «А мы приехали, чтобы ты не пустил свою жизнь под откос», — твердо сообщила Миделин. «Защитить бедную девочку? Как ты мог так с ней поступить?» — взяла меня за руку Айза. «А мне вообще нужны солнечные ванны», — отрезала Николь. Дэш вот вздохнул и подытожил. «Мне надо выпить», — а потом отправился наверх переодеваться. «Кто вас приучил к столь раннему возлиянию, молодой человек? Не ваш ли батюшка?» — строго уточнила у его спины Миделин. «Кстати, мы привезли тебе послание от герцога», — улыбнулась мне Айза. «Мне?» — удивилась я, и она, встав, сходила за письмом. «Вы позволите?» — приподнялась я из-за стола. «Конечно, пройдись», — махнули мне тетушки, и я вышла на террасу. С любопытством и нетерпением распечатав послание, я увидела красивый почерк с завитушками и всего несколько строк. «Дорогая Адалин, надеюсь, ты в добром здравии, как и мой сын. На вашу долю выпали непростые испытания в самом начале отношений. Думаю, ты уже знаешь, что Дэш — твоя истинная пара. И мы скрыли это от тебя. Не сердись. Мы просто боялись за Дэшвуда. Старшая кровь более уязвима перед своей половиной, чем остальные люди, и связи нам уже не разорвать. Я не имею права просить тебя, но все же прошу разделить счастье с моим сыном и идти дальше по жизни вместе. Мы рады принять тебя в свою семью. Приезжайте в гости почаще. Герцог Даушен». Сложив письмо, я некоторое время смотрела вдаль и улыбалась. Его светлость в своем репертуаре. Любыми средствами добивается того, чего он хочет. А именно, счастье для сына. Хорошо, что в этом вопросе наши желания совпадают. И надо будет запланировать поездку в столицу. Все же отношения нужно оформить как положено. Да и дела проверить необходимо. Значит, скоро навестим моего свекра. Вернувшись в дом, я нашла глазами Рема и попросила: «Передай его светлости, что я выполню его просьбу». И под недоуменными взглядами гостей пошла собираться на раскопки. Утром я отправилась в лагерь узнать, не нужна ли моя помощь. Теперь все знали, что Рэм — следователь, а не переводчик. Сам он был счастлив, что больше никто не пристает к нему с разными занудными заданиями. Да и в переводе сейчас не было особой необходимости. Раскопки храмов временно приостановили, сосредоточившись на сокровищах, и занимались только ими. Военных было полно, в лагере и по всей округе. Они следили, чтобы не появились воры, и наводили на темном континенте порядок. В ближайшее время сюда должны прибыть инспекции, проверяющие и куча других людей. Я понимала, что это необходимо, но меня печалило, что размеренную жизнь этого чудесного места нарушат. Хорошо бы кардинально не изменили. Предстояло смириться с тем, что Дэш станет новым наместником, и мне прибудет обязанностей, как его супруги. Но он действительно идеально подходит на это место. И с местным племенем хорошие отношения. Альконе вождь не принимал. Видимо, хорошо разбирается в людях. Тяжело вздохнув, я привлекла внимание тетушек. Сегодня они пожелали отправиться со мной. Как они сказали, погреть старые кости. «Адалин, у вас с Дэшвудом правда все хорошо?» — в очередной раз спросила Мидалин. «Да, вы ведь поможете устроить праздник в столице в честь нашего бракосочетания?» От моей просьбы тетушки все расцвели. Сама я не смогу позаботиться об этом, а положение Дэшвуда требует знакового мероприятия. Для всех. «Мы рады, что ты все так легко восприняла. В вашем доме очень тепло и уютно. Сразу видно, в нем живут люди, которые очень любят друг друга. Мы желаем вам счастья», — прослезилась Айза. «Хватит уже переживаний», — перебила практичная Николь. «Пора отдыхать. Я хочу посмотреть, какой вид вон с того холма». «Ты с ума сошла? Я туда не залезу», — ворчала Мидалин. «Тебе врач велел больше двигаться. Пошли», — поддержала младшую сестру Айза. И пожилые доны, недовольно что-то проговаривая под нос и перепираясь, отправились в приключение на соседний холм, а я с улыбкой проводила их взглядом. А потом посмотрела на Дэшвуда. Он следил за нами издалека и улыбался. Даже отсюда я видела в его глазах любовь, чувствовала, даже не находясь рядом, как сильно ему нужна. Он подарил мне семью, стал для меня опорой и самым близким человеком. В прошлом меня настигли трагедии, но сейчас есть шанс начать все с чистого листа, идти по жизни вместе и быть всем друг для друга. «Я люблю тебя», — шептали его глаза. «Ты мой единственный», — кричала моя душа, и наши сердца бились в такт друг с другом.